Дорогие радиослушатели, сегодня, по милости Божией, мы желаем продолжить разбор пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. В последних двух беседах мы говорили о достоверности воскресения. Мы указали на доказательства свидетелей и на доказательства причины и следствия, отметив пустой гроб, День Господень, Церковь и Новый Завет. Теперь мы желаем побеседовать о проповеди апостолов как доказательстве воскресения. Определенно можем сказать, что распятие Иисуса Христа пришло к ученикам как разрушающий удар. Арест Христа навел на них ужас. Они все оставили его и разбежались. Марка 14 глава 50 стих и Матфея 26 глава 56 стих. Они в ужасе из опасения от иудеев собрались в доме за запертой дверью. Иоанна 20 глава 19 стих. Для учеников крест казался концом их мира. Однако не может быть сомнения, что если бы крест был концом, то мы никогда не услышали о Христе сегодня, разве только как о мученике, о котором осталось неясное воспоминание. Единственное, что оставалось бы ученикам сделать, это вернуться домой и начать прежнюю жизнь, забыв эпизод, который обещал славу, а окончился трагедией. Нам нужно только сопоставить два события. С одной стороны, мы видим апостола Павла, отрекающегося, что он никогда не знал Иисуса, и озабоченного только тем, как отмежиться от того, дружба с кем теперь была источником опасности. Петр готов был на всякое предательство, лишь бы порвать всякую связь с Иисусом. Прошло только 7 недель, и тот же Петр проповедует того же Иисуса толпе в Иерусалиме. Теперь он не дрожит за свою шкуру, он не отрекается от всех связей с Иисусом, он радушно принимает арест. Он обвиняется пред тем же Синедрионом, который осудил Иисуса на смерть, и его единственная реакция – отказ повиновению, в котором нет ни малейшего страха, и которое является произведением отважной смелости. Почему произошла перемена? Как трус стал героем? Как человек, который отрекался, что не знает Иисуса, стал человеком, готовым быть верным до смерти? Может быть только одно объяснение. Что-то произошло в течение этих промежуточных недель. Только воскресение может объяснить трансформацию учеников. Для учеников тот, о котором они думали, что он будет трагическим воспоминанием, стал победоносным, всегда видящим присутствием. Изучая Новый Завет, мы видим, что почти вся проповедь апостолов достигала высшей точки в провозглашении воскресения. Возможно, мы недостаточно сознаем чрезвычайно ранний характер этого доказательства. Самое раннее утверждение воскресения было гораздо раньше утверждения Евангелий. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 по 8 стих. Эта глава, вероятно, была написана около 54 года, после Рождества Христова. Апостол Павел начинает это место, первое послание Коринфянам, 15 главы, 1 стиха, говоря, что он почти готов повторить им то, чему он уже учил их раньше во время его пребывания или первого посещения. Он посетил Коринф приблизительно в 50 году. Теперь, если апостол Павел проповедовал это утверждение воскресения около 50 года, это значит, что утверждение уже существовало в стереотипном форме в 40 году. Это может означать, что письменное доказательство воскресения возвращается к самому событию не больше, чем на 10 лет. Дальше апостол Павел цитирует свидетелей воскресения Кифу Петра и Иакова. Это были два апостола, которых апостол Павел встретил во время своего первого посвящения Иерусалима, Галатам 1 глава 18 и 19 стихи. Он говорит, когда он пишет Коринфянам, что он передает им, что он сам получил. Во время того посещения, вероятно, апостол Павел получил утверждение о воскресении, и это посещение было около 34 года после Рождества Христова. Из всего этого мы можем заключить, что доказательство воскресения на основании первого послания к Коринфянам 15 главы с 3 по 8 стих приводит нас приблизительно к 5 году после самого воскресения. Если мы готовы вообще довериться новозаветным документам, это значит, что доказательство воскресения очевидное и относится ко времени очень близкому действительному событию. Апостолы проповедовали с абсолютным убеждением. Они не имели ни малейшего сомнения, что распятый Иисус стал воскресшим Господом. Воскресение Христа они сделали центром своей проповеди. Многие места Священного Писания свидетельствуют об этом. В Деяниях апостолов во 2 главе с 23 по 36 стих апостол Петр собравшимся иудеям в день Пятидесятницы так проповедовал. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Ибо ты не дашь душе моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророками, зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чрезл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не воссел на небеса, но сам говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Собравшимся народу в притворе Соломоновом после исцеления хромого апостол Петр сказал, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Деяния апостолов, 3 глава, 15 стих. Веру воскресшего Иисуса Христа они провозглашали. В этой вере они сами жили, и за эту веру они готовы были умереть. Какое чудное провозглашение! Христос – победитель! Апостолы провозглашали, что Христос победил. Во-первых, сатану. Можно помнить, что дьявол не просто злое влияние, но действительная личность. Он главный враг Бога и человека. По позволению воли Божией сатана мог господствовать в сфере смерти. Сотни людей были в рабстве по причине страха смерти. Этот страх был произведен сатаною, потому что он имел монархическую власть в сфере смерти. Пришел день, когда Иисус пришел к самой территории господства сатаны. Одна из причин воплощения Иисуса Христа находится здесь. Иисус Христос воспринял плоть и кровь, дабы через смерть создать бездейственным, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Евреям 2 глава 14 стих. В битве на Голгофе Христос победил сатану. Воскресение Иисуса Христа из мертвых было достаточным доказательством, что Он победил. Во-вторых, Христос победил грех. Христос не только победил нашего величайшего врага, но Он также победил грех. Грех – принцип и мотивирующая сила в человеческой личности. Всякий природный член расы Адама находится под господством греха. Если бы грех мог победить Христа, он бы совершил это, впустил свой отвратительный яд в его святые вены. Грех, разрушивший человеческую расу, был побежден Христом. Христос не только умер за грехи наши, 1 Коринфянам 15 глава 3 стих, и таким образом освободил нас от наказания греха, но Он также умер для греха, Римлянам 6 глава 10 стих, чтобы мы были освобождены от власти греха. В-третьих, Христос победил смерть. Смерть – что за враг? Какое доказательство действительности греха? Христос восторжествовал над смертью. Знает, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Римлянам 6 глава 9 стих. Воскресение перемещает нас в сферу, где господствует жизнь и куда смерть не имеет доступа. Эта живая проповедь Слова Божия является величайшим доказательством воскресения Иисуса Христа, силу которого можно и сегодня испытать на опыте. Аминь.